Глава первая. Обычный осенний день. Зарешеченные окна дежурной комнаты 87-го полицейского участка выходили на Гровер-парк, сверкавший всеми цветами осенней листвы. Бабье лето, словно дочь индейского вождя, украшенная пестрыми перьями, щеголяла ярко-красным, оранжевым и желтым. Воздух был теплым и ласкающим. Солнце сияло на безупречно голубом небе, его лучи проникали сквозь решетку окна полосами золотого света, в котором без устали плясали пылинки. Уличный шум просачивался сквозь открытые окна, смешиваясь с обычными звуками дежурной комнаты, создавая своеобразную и даже приятную музыку. Как во всякой классической симфонии, в этой музыке прослеживался лейтмотив, присущий лишь полицейскому участку. Это была синкопированная мелодия телефонных звонков, составляющая полную гармонию со стуком клавиш пишущих машинок и ругательствами. Вариации на тему были разнообразны, от глухих ударов кулака полицейского по животу воришки до оглушительных воплей другого полицейского, желающего узнать, куда к черту подевалась его шариковая ручка, въедливого монолога следователя, допрашивающего задержанного, телефонного разговора дежурного детектива с начинающей актрисой, дебютанткой шоу на Холл-авеню. Иногда в эту симфонию врывались насвистывания практиканта, доставившего послание с полицейского управления, душераздирающие стоны женщины, жалующейся на то, что ее избил муж, бормотание воды в трубах или гомерический хохот после неприличного анекдота. Такой хохот, сопровождаемый уличным шумом октябрьского дня, приветствовал удачную шутку Мейера, которую он приберег к пятнице. — Да, он мастер на это, — сказал Берт Клинг, — а у меня вот не получается. Не умею я рассказывать анекдоты. — Ты многого не умеешь, — ответил Мейер, подмигивая, — но мы простим тебе небольшую неточность. Искусство рассказчика, Берт, приходит с возрастом. Такому сопляку, как ты, никогда не рассказать хороший анекдот, чтобы научиться этому нужны долгие годы. — Иди к черту, старый пердун, — ответил Клинг. — Он опять становится агрессивным, ты замечаешь, Коттон? Особенно, когда речь заходит о его возрасте. Коттон Хейвс отпил кофе и улыбнулся. Он был высокого роста, более 6 футов, и весил 190 фунтов. Голубые глаза и квадратная челюсть, на подбородке глубокая ямочка. Огненно-рыжие волосы казались еще ярче в лучах ленивого октябрьского солнца. На левом виске выделялась седая прядь, след давней ножевой раны, когда ему сбрили волосы, чтобы сделать шов, и шрам зарос уже седыми, а не рыжими волосами. Хейвс этот феномен объяснял так. Уж очень я тогда испугался. Улыбаясь Мейеру, Хейвс заметил. — Молодежь всегда агрессивна, разве ты не знал? — И ты против меня? — спросил Клинг. — Это заговор. — Не заговор, — поправил Мейер, — а запрограммированная в нас ненависть. В этом причина всех бед в мире, слишком много ненависти. Между прочим, кто-нибудь из вас знает, под каким лозунгом будет проходить неделя борьбы с ненавистью? — Нет, — ответил Хейвс, делая вид, что серьезно воспринимает вопрос. — А под каким? — Смерть ненавистникам, — сказал Мейер. И в это время зазвонил телефон. Хейвс и Клинг, сидевшие молча, с опозданием засмеялись. Мейер сделал им знак не шуметь. 87-й участок. Вас слушает детектив Мейер. Что, мадам? Да, я детектив. Что? Нет, не могу сказать, что я здесь самый старший. Пожав плечами, Мейер посмотрел на Клинга и поднял брови. Лейтенант сейчас занят. В чем дело, мадам? Да, мадам, что? Сука, вы говорите? Да, мадам, понятно. Нет, мадам, вряд ли мы сможем удержать его дома. Это не входит в компетенцию полиции, я понимаю. Сука, да, мадам. Нет, мы вряд ли сможем выделить сейчас кого-нибудь. Сегодня как раз у нас не хватает людей. Что? Мне очень жаль, что вы так думаете, но вы понимаете... Он замолчал и посмотрел на телефон. Она повесила трубку. — В чем дело? — спросил Клинг. — Ее дог бегает за соседской сукой, кокер с паниелем. Мадам хочет, чтобы мы или заставили ее дога сидеть дома, или сделали что-нибудь с этой сукой. Мейер пожал плечами. — Любовь, любовь. Все беды от любви. — Вы знаете, что такое любовь? — Нет, а что такое любовь? — спросил Хейвс тоном пай-мальчика. — На этот раз я не шучу, — заметил Мейер. — Я философствую. Любовь — это подавленная ненависть. — О, Господи, какой циник! — вздохнул Хейвс. — Я не циник, я философ. Никогда не принимай всерьез человека, высказывающего вслух свои мысли. Как можно испытать блестящие идеи, если не делиться ими с ближними? Вдруг Хейвс обернулся. За деревянным барьером, отделяющим дежурную комнату от коридора, стояла женщина, которая вошла так тихо, что никто из полицейских не услышал ее шагов. Она откашлялась, и этот звук показался таким громким, что полицейские повернулись к ней почти одновременно. У нее были матово-черные волосы, собранные в пучок на затылке, карие глаза лихорадочно блестели. Она не подвела их и даже не накрасила губы, лицо ее было белым, как мел. Казалось, она смертельно больна и только что встала с постели. На ней был черный плащ и черные туфли на босу ногу. Кожа на ногах, таких тонких, что казалось чудом, как они держат ее, была такой же мертвенно-белой. Она цепко держалась костлявыми пальцами за кожаные ручки большой черной сумки. — Слушаю вас, — сказал Хейвс. — Детектив Карелла. — Здесь? — спросила женщина глухо. — Нет, — ответил Хейвс. — Я детектив Хейвс. Могу я узнать, когда он вернется? — прервала его женщина. — Трудно сказать. У него были какие-то личные дела, потом он будет выполнять специальные поручения. Может быть, кто-нибудь из нас? Я подожду. — Возможно, вам придется ждать долго. У меня много времени, — ответила посетительница. Хейвс пожал плечами. — Хорошо, пожалуйста. Там снаружи есть скамья. Если вы... Я буду ждать здесь. Хейвс не успел остановить ее, и женщина, толкнув дверцу, вошла в дежурную комнату, направляясь к незанятым столам в центре помещения. Хейвс пошел за ней. — Простите, мисс, — сказал он, — но посетителям не разрешается. — Миссис, — поправила она, — миссис Фрэнк Додж. — Простите, миссис Додж, мы пускаем сюда посетителей только по делу. Я уверен, что вы поймете. — Я пришла по делу. Женщина сжала тонкие бледные губы. — Хорошо, не можете ли вы сказать мне? — Я жду детектива Карреллу, детектива Стива Карреллу, — повторила она. В ее голосе неожиданно прозвучала горечь. «Если вы хотите подождать его, — терпеливо объяснял Хейвс, — то вам придется посидеть на скамье снаружи. Мне очень жаль, но это я буду ждать здесь, — упрямо сказала женщина, — и вы будете ждать». Хейвс посмотрел на Мейера и Клинга. «Мадам, — начал Мейер, — нам не хотелось бы проявлять грубость. Заткнись!» Слова женщины прозвучали как приказ, а рука ее скользнула в правый карман плаща. — Это 38-й калибр, — сказала женщина.